Глава 3. Путь в Кремль. Берия и Сталин. Когда они встретились впервые? До сих пор так достоверно и не установлено, когда произошла первая встреча Сталина с Берией. Так, существует версия, что это произошло во время разгрома восстания под руководством меньшевиков в августе-сентябре 1924 года. Но есть и предположение, что это могло произойти и раньше, поскольку в конце января того же 1924 года Берия, занимавший в то время должность начальника секретной оперативной части и заместителя председателя ЧК при СНК Грузинской ССР, уже докладывал Сталину о состоянии Льва Троцкого на момент похорон Ленина. Телеграмма приведена выше. Но имеется и другая гипотеза о времени знакомства Сталина с Берией, в которой говорится, что первый раз Сталин лично с Лаврентием Павловичем встретился только в 1931 году, во время своего отдыха на даче в Цхалтубо. Берия, руководивший его охраной, не раз встречался с вождем. Во время того отдыха Сталин и начал подготовку к изменениям в партийном руководстве Закавказского крайкома Республики Грузии, выдвинув Берию на совещание руководителей Закавказской Федерации. В воспоминаниях Алексея Владимировича Снегова, Иосифа Израилевича Фаликзона, занимавшего в то время пост заведующего орготделом и члена бюро Закавказского краевого комитета ВКПБ, Сталин, на удивление многим присутствующим сподвижникам, на совещании в Москве заявил: «А что, если мы так сформируем новое руководство крайкома? Первый секретарь Картвелишвили, второй секретарь Берия». Тогдашний первый секретарь зак. Крайкома Картвелишвили на это предложение сразу же отреагировал словами: «Я с этим шарлатаном работать не буду». Председатель Совнаркома Закавказской Федерации Орахелашвили спросил: «Коба, что ты сказал? Может, я ослышался?» Тогда Сталин заявил: «Ну что ж, значит, будем решать вопрос в рабочем порядке». Сталин настоял на своем решении, а вот судьбы тех, кто тогда пытался противиться назначению Берии на высшие партийные посты, оказались трагичными. Сам Снегов был арестован в июне 1937 года. 4 января 1939 года оправдан и освобожден, но, не послушавшись совета Микояна немедленно уехать из Москвы, вернулся и попытался вернуть свой партбилет. 20 января 1939 года Снегов был арестован и отправлен в лагеря. Только в 1953 году его отправили в Москву в качестве свидетеля обвинения на процесс Берии, а после окончания процесса вернули обратно в лагерь. В феврале 1956 года Снегов был по личному указанию Хрущева прямо из лагеря приглашен на 20-й съезд КПСС в качестве старого коммуниста, уцелевшего после сталинско-бериевских расправ. После съезда Снегов был досрочно освобожден и реабилитирован. В высших партийных документах хранилось письмо Снегова, адресованное Микояну и Хрущеву, в котором говорилось о преступлениях Берии. Но до того, как это послание было написано и отправлено адресатам, Снегову пришлось столкнуться с деятельностью Берии на партийном поприще. Заняв с 1 ноября 1931 года пост второго секретаря Закавказского крайкома, исполнял обязанности до 17 октября 1932 года, Берия уже через 2 недели был назначен первым секретарем ЦК КПБ Грузии. Им он оставался официально до того момента, 31 августа 1938 года, как был переведен в Москву. 17 октября 1932 года Берия стал из второго секретаря Закавказского крайкома первым секретарем, при этом оставаясь и первым секретарем ЦК КПБ Грузии, а в мае 1937 года стал заодно и руководителем Тбилисского горкома КПБ Грузии, который возглавлял до своего перевода в Москву. В самом начале своей партийной работы во главе Грузии Берия начал кадровые перестановки. Уместнее было их назвать чистками. Причем, как пишет об этом в своих воспоминаниях Снегов, появились новые первые секретари райкомов. Они до этого занимали посты начальников районных отделов НКВД. Мне кажется, это очень характерно. Не менее характерно, чем тот факт, что никто из тех, кто был вызван в Москву, не умер естественной смертью. Примечание. Имеется в виду то самое совещание 1931 года, на котором Берия был включен в состав партийного руководства Грузии. Конец примечания. Я один выжил после 18 лет в лагерях. Так Сталин руками Берии расправился со старой партийной элитой, со многими из которых он прежде был в приятельских отношениях. Но времена изменились, и вождю народов не нужны были те, кто когда-то считал его равным себе и не хотел стать кирпичиком в пирамиде величия товарища Сталина. С другой стороны, сам Сталин с его информированностью и инстинктом восточного правителя знал о том, что многие местные коммунисты не доверяют Берии, считая его интриганом и карьеристом, который к тому же в годы гражданской войны сотрудничал с вражеской мусаватистской разведкой. Из письма Берии к Серго Орджоникидзе от 2 марта 1933 года. В Сухуми отдыхает Леван Гогоберидзе. По рассказам товарища Лакоба и ряда других товарищей, товарищ Гогоберидзе распространяет обо мне и вообще о новом закавказском руководстве гнуснейшие вещи. В частности, о моей прошлой работе в мусаватистской контрразведке утверждает, что партия об этом якобы не знала и не знает. Между тем, вам хорошо известно, что в мусаватистскую разведку я был послан партией, и что вопрос этот разбирался в ЦК АКПБ в 1920 году в присутствии вас, товарищей Стасовой, Каминского, Мирза Давуд-Гусейнова, Нариманова, Саркиса, Рахулла Ахундова, Бунат-Заде и других. В 1925 году я передал вам официальную выписку о решении ЦК АКПБ по этому вопросу, которым я был совершенно реабилитирован, так как факт моей работы в контрразведке с ведома партии был подтвержден заявлениями товарищей Мирза Давуд-Гусейнова, Касум Измайлова и других. Товарищ Датико, который передаст вам это письмо, расскажет подробности. Ваш Лаврентий Берия, 2 марта 1933 года. Среди доверенных лиц Берии был Мир Джафар Багиров, биография которого до сих пор полна темных пятен. С Микояном и Берией Багиров познакомился в 1918 году, когда стал принимать активное участие в революционной деятельности, проводимой большевиками на Кавказе. Историк Йорк Баберовский отмечает, что Берия и Багиров в 20-30-х годах были лучшими друзьями, и поэтому в партийной организации Закавказской Федерации их называли «сиамскими близнецами». Примечание. Баберовский. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. Москва. Российская политическая энциклопедия. Росспен. Фонд «Президентский центр Ельцина». 2010 год. Конец примечания. Кроме того, существует еще одна гипотеза, связывающая Багирова и Берию. Меньше чем через 2 месяца после ареста Берии, 19 августа 1953 года, ЦРУ предоставило руководству Америки справку на Багирова, снятого после ареста Берии с поста председателя Совета министров Азербайджанской ССР. В тексте этой справки приводилась информация о том, что, находясь в подполье, Берия женился на сестре Багирова, но других подтверждений этому факту так и не найдено. Багиров много лет проработал в руководстве ЧК ГПУ, но не раз подвергался взысканиям и другим наказаниям, в том числе за взяточничество и избиение арестованных во время работы. В феврале 1921 года Багиров стал председателем ЧК Азербайджанской ССР. Затем он был назначен председателем ГПУ Азербайджанской ССР, одновременно занимая пост наркома внутренних дел Азербайджана и заместителя председателя СНК Азербайджанской ССР. 15 декабря 1933 года Багирова избрали первым секретарем ЦК КП Азербайджанской ССР. Этот высокий пост он занял при участии Берии и при одобрении Сталина. Так, доктор исторических наук, профессор Бакинского государственного университета Эльдар Исмаилов приводит воспоминания бывшего секретаря ЦК Компартии Мира Гасана Саидова. Примечание. Исмаилов. Власть и народ. Послевоенный сталинизм в Азербайджане 1945-1953 годы. Баку. Адиль Оглы. 2003 год. Конец примечания. Как рассказывал сам Багиров на заседании Политбюро, на котором обсуждалась его кандидатура, шел острый спор. Пара членов Политбюро упорно выступали против его кандидатуры. Причем ни один из выступавших против его кандидатуры не называл другой кандидатуры из азербайджанских кадров. Видимо, кто-то из них вынашивал идею снова направить сюда своего человека из центра. Однако Сталин настоял на своем. Давая ему напутствие во время приема после заседания Политбюро, Сталин сказал: «Азербайджаном должны править азербайджанцы». Это, кроме всего остального, имеет большое значение в плане международной политики партии. Не зря Ленин говорил, что Азербайджан является форпостом на Востоке. Это ворота на Восток. Из письма Берии к Серго Орджоникидзе. Два слова о Папулии. Говорил с ним несколько раз. Даже людей посылал к нему повлиять на него. Предлагал ему самостоятельную работу наркома легкой промышленности, наркома труда, Загжелдолстроя, строительство Черноморки, Джульфинки и прочее. Может быть, правда с ним несколько угловато вышла, но так уж случилось. Уговаривал его долго, но ничего не помогало. Отказывался от всякой работы, дулся, ругался и грозил объявить голодовку. Сегодня говорил с ним снова. Договорился с железной дорогой Розенцвейгом, и Папулия согласился работать начальником отдела контроля и исполнения закавказских железных дорог. Думаю, что вопрос этим самым исчерпан. Ваш Лаврентий Берия. 2 марта 1933 года. Сталин в то время отзывался о нем так: «Берия производит хорошее впечатление. Хороший организатор, деловой, способный работник. Присматриваясь к закавказским делам, все больше убеждаюсь, что в деле подбора людей Серго – неисправимый головотяп. Серго отстаивал кандидатуру Мамулия на посту секретаря ЦК Грузии. Но теперь очевидно, даже для слепых, что Мамулия не стоит левой ноги Берии». В январе 1934 года первый прокурор СССР Иван Алексеевич Акулов отправил докладную записку в ЦК, в тексте которой были приведены вопиющие неоднократные случаи фальсификации следственных дел в органах ГПУ Грузии и Азербайджана, в том числе свидетельствующие о расправе над ни в чем не повинными людьми. Примечание. Звягинцев. Взлеты и падения вершителей судеб. Трагические страницы в биографии российских юристов. Москва. Яуза. Эксмо. 2005 год. Конец примечания. В ответ, занимавшие руководящие партийные посты в этих республиках, а ранее руководившие теми самыми органами, так что не могущие быть не в курсе Берия и Багиров, направили встречное письмо Сталину, назвав обвинение ложью и, в свою очередь, обвинив Акулова в преднамеренной клевете на Закавказскую Федерацию. Сталин принял сторону Берии и Багирова, и 3 марта 1935 года Акулов был утвержден секретарем ЦИК СССР, а пост прокурора СССР занял его заместитель Андрей Вышинский. 23 июля 1937 года Акулов был арестован. 29 октября военные коллегии Верховного суда СССР приговорен к расстрелу и через несколько часов казнен. По некоторым данным, это случилось в 1939 году. Акулов был реабилитирован посмертно 18 декабря 1954 года.